Глава третья. Образование. В 1870 году английский парламент принял закон о свободе вероисповедания, который признан поворотным моментом в истории образования, а следовательно и в социальной истории Великобритании. До 1870 года большинство школ Англии были прикреплены к церкви и существовали только на добровольные пожертвования. Церковь же в те времена имела множество ответвлений, и часто школы становились ареной столкновений между ними, отчего страдало качество образования, посещаемость и финансирование учебных заведений. Этот порядок стал причиной отставания английского образования. А к середине царствования королевы Виктории правительство было вынуждено установить за счет налогоплательщиков такую национальную систему образования, которая не была бы оскорблением ни для последователей многочисленных сект, ни для англиканской церкви, ни для неверующих людей. По закону 1870 года о свободе веры, школа, колледж или университет должны были соблюдать статью, в которой говорилось, что преподавание религии не должно основываться на религиозных ответвлениях. По другой статье этого закона, семья имела право освободить своего ребенка от религиозного образования. Таким образом, закон выдвигал на первый план компромисс между церковью и государством. Благодаря этому религиозному компромиссу 1870 года Англия смогла достичь системы всеобщего начального обучения, без которой должна была бы скоро оказаться позади современных наций. Для бедных детей было введено бесплатное обучение, для остальных — небольшая еженедельная плата. Между 1870 и 90 годами средняя посещаемость школ возросла с 1 до 4,5 миллионов учеников, в то время как денег на каждого ребенка тратилось вдвое больше, чем до реформы. В 1870 году Артуру Конан Дойлу было 11 лет. Он заканчивал подготовительную школу при крупном иезуитском колледже Стонихерст. И, конечно же, думать не думал ни о какой реформе образования. Иезуиты всегда считались одним из крупнейших орденов католической церкви, и их служение было сосредоточено на образовании, прежде всего в школах и в университетах. Такое образование семья Дойлов смогла дать будущему писателю только благодаря двоюродному дедушке Артура по материнской линии Мишелю Конану, в честь которого и было дано мальчику второе имя. На столь благородный поступок дедушку сподвигла необычайная одаренность и сообразительность маленького Артура, написавшего в 5 лет свое первое литературное произведение, посвященное саблям, ружьям и пистолетам, которыми загоняют в логово бенгальского тигра. Выбор именно этого колледжа Мишель Конан объяснял тем, что в обычных светских науках иезуиты, благодаря большому опыту и пристальному вниманию к этим вопросам, достигли наивысшего уровня понимания и не знают себе равных. Отцы-иезуиты поддерживали строжайшую дисциплину. Академические успехи вознаграждались добрым завтраком или ужином. За провинности наказывали увесистой плоской резинкой, от которой руки синели и распухали. В 6 утра будили при помощи полицейских трещоток. В классных комнатах часто отсутствовали камины, и зимние ветры гуляли, врываясь через трещины, которые, как смутно намекали, были пробиты намеренно для пущей суровости. Но жаловаться родителям в письмах было не принято.